Глава 39. Алан. Успели. Старый хрыч-поналитель чуть нас не застал. Крепко сжимая руку моей принцессы, я быстро провел ее через потайную дверь в коридор, а оттуда по лестнице в библиотеку. Едва за нами закрылась дверь, мы, не сговариваясь, согнулись пополам и расхохотались, глядя друг на друга и снова находя причину для смеха. «Ты видела его лицо?» — спросил я, не уточняя, о ком речь. Было ясно без слов. «Непередаваемо!» — рассмеялась она. А я замер, наслаждаясь минутой единения. Взял ее за руку и притянул к себе. «Это сейчас лишнее». Улыбнулся и аккуратно расстегнул застежку амулета, превращающего ее в тель. «Алан... Ваше высочество, что вы делаете? Девушка смущенно залепетала. На нежной коже лица проступил легкий румянец, а губы, словно две спелые вишни, опять манили меня. Мы могли бы без свидетелей общаться на ты, предложил, неуверенный в том, что принцесса даст согласие. Но к моей радости она одобрительно кивнула, а я, воодушевленный ее ответом, продолжил. Хочу, чтобы ты знала. Я никогда еще такого никому не говорил, но я не могу перестать о тебе думать. Хочу, чтобы именно ты стала моей женой. Я люблю тебя. Люблю с самого первого взгляда. Понимаю, как это глупо звучит, но и поделать с собой ничего не могу. Выпалил на одном дыхании, глядя в ее зеленые, как весенняя листва, глаза. Я ожидал любой реакции, но и представить себе не мог, что девушка прильнет ко мне и робко коснется моих губ. Руки сами уверенно обхватили ее стройную талию и прижали крепче. Поцелуй скромного перерос в более жаркий и требовательный. Как и положено невинной деве, Луиза смущалась, а я не мог остановиться. «Пожалуйста, Алан», — со вздохом попросила она и сама отстранилась. Мы переходим границы. Извини, просто рядом с тобой мне хочется большего. Девушка окончательно покраснела, и я понял, что нужно спасать ситуацию. Пройдемся, предложил, взяв себя в руки. Луиза робко кивнула. Я галантно подставил локоть, за который она уцепилась, и повел ее между стеллажей с книгами. Да уж, не самое романтичное место для прогулок. Сад подошел бы гораздо больше, да вот какая-то зараза заняла беседку. Ничего, скоро я об этом узнаю. Распорядитель наверняка растрезвонит на всю округу, что какая-то девушка опозорила себя ночным свиданием. Только вот Луизе, судя по всему, пребывание в библиотеке показалось гораздо интереснее, чем прогулка на свежем воздухе. Она буквально пожирала взглядом стеллажи с книгами. «Ты тоже любишь читать?» Спросил я, в очередной раз радуясь, что у нас так много общего с той девушкой, которую люблю. «Очень. Я окончила Восточную магическую академию, как и Титус, факультет артефакторики», — смущенно пролепетала она. «Я знаю. Брат всегда хорошо отзывался о своей лучшей подруге», — с улыбкой сказал я. «С отличием», — добавила она, вовсе не хвастаясь, а просто сообщая, как факт. И да, я очень люблю читать. Мне безумно нравится изобретать что-то новое. Правда, как выяснилось, отец совершенно не поддерживает моих увлечений. После зимней сессии, когда я училась на четвертом курсе, она осеклась, потупила взгляд и тихо спросила. «Тебе, наверное, не интересно?» «Вообще-то очень. Я хочу узнать тебя ближе. Хочу знать о тебе все, Луиза». Честно ответил я. «У тебя весьма необычные увлечения для принцессы». Я долго верила, что отец поддерживает меня, ведь он позволил мне учиться в общей академии, а потом резко передумал, решил выдать меня замуж, забрал все мои изобретения и уничтожил важные образцы, хранившиеся в кабинете. Со вздохом призналась она. И все только потому, что я путешествовать и изобретать хотела гораздо больше, чем стать чьей-то женой. «Удивительно!» — воскликнул я. «Почти вся моя жизнь связана с путешествиями. Я больше всего на свете любил исследовать новые земли. Правда, теперь для меня это запретный плод. С трудом подавил тяжелый вздох, вспомнив о своих обязанностях перед Алмадарисом и моим народом. У нас обоих есть ответственность перед нашими подданными, Луиза. Но сейчас судьба дает шанс следовать велению наших сердец. Ты понимаешь, какая это редкость — найти свою единственную. Алан. Луиза тихо всхлипнула. Ты же знаешь, что нам никогда не дадут быть вместе. Я человек. Смертная. Ты не можешь быть в этом уверена. Поспешно возразил я. Руна могла изменить тебя и даровать бессмертие. Я верю, что именно это мы узнаем из древних трактатов. Древо выбрало тебя не просто так. Я готов бороться за нас столько, сколько потребуется. Закончил я твердо, невольно сжав кулаки. Я не собирался сдаваться, найдя свою любовь. Наши родители не позволят этого. Они скорее объявят друг другу войну, чем дадут детям самим выбирать свой путь. Тогда придется найти способ убедить их. Я аккуратно стер слезу с ее нежной щеки. Только скажи, Луиза, взаимны ли мои чувства? Прошептал ей ласково в губы, впитывая тонкий, манящий аромат ее тела. «Да, я тоже люблю тебя, Алан», — призналась она, даруя мне силы для борьбы за нашу любовь. Наши губы сомкнулись. Я сжимал Луизу в объятиях и не мог оторваться от нее. Настолько сладким был наш поцелуй. Между нами рождались магические голубые искры, кружась и тихо потрескивая, заключая нас в прозрачный кокон и как будто благословляя наш союз. Луиза увидела свечение, идущее от ее руны, ахнула и подняла руку. Как только поцелуй разорвался, искры медленно растаяли в воздухе. «Теперь ты видишь», — горячо зашептал я, — «древо нас благословляет. Мы спасем мой народ и будем счастливы вместе. Вот оно, доказательство». «Придется целоваться каждый раз, чтобы убедить твоего отца и советников?» — подмигнула эта шутница. «Боюсь, нам нужно найти что-то более весомое, чем голубые искры. Кто это?» Вдруг она заглянула мне за спину и отстранилась, стремясь пойти за кем-то, кого я не заметил. «Где?» — спросил, не понимая, о чем речь, однако пошел за ней, ведомый любопытством.